Деревенские развлечения. Искатель появился в трансплутоновом доке базы службы свободного поиска. Капитан Альварец находился с докладом у начальника базы, а штурман Кошкин отдыхал в своей каюте. Вернувшись от начальства, Альварец зашел к штурману и заявил: «Есть мнение». «Брось», — расслабленно сказал Кошкин. «Нет у тебя никакого мнения. Что, я не знаю, что ли? Сходи в душ и ложись спать». «У меня, может, и нет», — согласился капитан. «Мнение есть у начальства». «И в чем оно состоит?» — поинтересовался штурман. «Тебе надо отдохнуть», — ответил капитан. «И мне тоже». Кошкин слегка встревожился. «А что случилось?» «Мне любезно сообщили, — сухо ответил Альварец, — что если мы впредь будем гонять по пространству с такой скоростью, то рано или поздно воткнемся в собственный зад». «То есть как?» — Кошкин удивленно поднял брови. «Что значит «с такой скоростью»? Что, новая инструкция появилась?» Капитан помотал головой. «Инструкция старая, — сказал он. «А в чем же дело? Нормальная скорость, согласно инструкции, 10 мегаметров в секунду по спидометру». Альварец сел напротив штурмана и проникновенно заглянул ему в глаза. «Кошкин, — сказал он задушевным тоном, — ты только не нервничай. Как, по-твоему, в каких единицах проградуирован спидометр нашего искателя?» «Ты что, заболел?» — озадаченно спросил Кошкин. — «Какие же там могут быть единицы? Мегаметры в секунду, дураку ясно». Альварец тяжело вздохнул. — «Там не мегаметры, — сказал он, — там парсеки, Кошкин. Нам же год назад поставили систему «Искатель-БИС». Ты что, забыл?» Кошкин похолодел. — «Кошмар! — прошептал он и бросился к каталогу инструкций. Альварец молча ждал. Кошкин нашел нужную инструкцию и уронил каталог. Волосы его встали дыбом. — «Точно», — упавшим голосом сказал он, — «парсеки, а я думал, мегаметры. Тот-то у меня временами темнело в глазах. Я думал, давление». — «Давление», — мрачно передразнил капитан. «Хорошо, что только темнело в глазах. Могло бы запросто размазать по вселенной, как джем по булке». Он махнул рукой. Кошкин осторожно поднял каталог и также осторожно положил его на место. «И что ты сказал там?» — он показал на потолок. «А что я, по-твоему, должен был сказать?» — хмуро спросил Альварец. «Что мой штурман, принимая корабль, не удосужился заглянуть в технический паспорт двигателя? Сказал, что мы экспериментировали в новом режиме». «А они что?» — по-прежнему осторожно спросил штурман. «Что-что, заинтересовались. Не предложили временно не летать, уйти в отпуск и отдохнуть, предварительно сдав все документы компетентной комиссии». Кошкин слегка приободрился. Капитан вытащил из нагрудного кармана клочок бумаги и прочитал. «Декос». «Это что, таблетки?» — спросил Кошкин. «Это планета. Говорят, идеальные условия для отдыха. Настоящая деревня. Туристов нет, видеопрограмм не принимают. Там какие-то искажения полей вблизи звезды. Прямых рейсов нет по той же причине. Развлечения исключительно деревенские. Спорт, охота, рыбная ловля. То, что нам необходимо, по мнению руководства, для восстановления здоровья, подорванного рискованными экспериментами. Понял, новатор?» Кошкин пропустил язвительное замечание мимо ушей. «А как туда добираться?» — спросил он. «Перекладными. Сначала Геркулесом, потом нуль капсулой. Первым полетишь ты, потом я. Нужно еще сдать искателя ремонтникам. Ну, и документы подготовить. Кошкин. Капитан молитвенно сложил руки на груди. Очень тебя прошу, умоляю, но держи себя в руках. Там люди, говорят, хорошие, не испорченные. А что я, дикарь, что ли? С достоинством ответил Кошкин. В том-то и дело, что нет. Ну ладно, буркнул Кошкин и на следующий день улетел с базы. Альварец задержался еще на неделю. Наконец и он сам отправился на Декос. Первое, что он увидел, выйдя из нуль капсулы, было огромное изображение штурмана Кошкина. Под изображением шла надпись на линкосе и местном наречии. «Да здравствует выдающийся спортсмен земли Кошкин!» Альварес уронил чемодан. «Приехали!» Ему стало совсем нехорошо. «Эх, Кошкин, я же просил!» «Ну, держись, экспериментатор!» Альварец подхватил чемодан и рысью помчался в гостиницу. Кошкина в гостинице не было. Поднявшись к нему в номер, Альварец нашел автосекретаря. Тот голосом штурмана Кошкина сообщил, что Кошкин на стадионе и вернется часа через два. А капитану предложил располагаться поудобнее и подождать. — Я подожду, — зловеще пообещал Альварец. — Обязательно подожду. — Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа. Ни с того ни с сего забубнил автосекретарь и отключился. Альварец принял душ, переоделся. Кошкин не возвращался. Альварец приготовил кофе и неторопливо выпил его. Кошкина не было. Альварец немного подремал в кресле, потом включил радио. Передавали спортивный репортаж. Комментатор бодро говорил на линкосе. «Активную злость и лучший бомбардир бойцов пробивают ворота противника». «Не ворота пробивают, а по воротам пробивают», — проворчал Альварец. «Грамотеи!»